И слава Мерлину, что не знаешь. Да и откуда? Твоя мать больше 10 лет назад покинула мир волшебников, а этот, с позволения сказать, темный лорд примерно тогда и заявил о себе. Она похлопала рукой по постели, приглашая правнука присесть. Эх, если бы был сейчас жив твой прадед Септимус, разве мы докатились бы до сотрудничества с этим мордредовым отродьем? Уж он бы дал ему отпор, и мне не пришлось бы варить всякую пакость. Она посмотрела на магический портрет, висевший на стене, и закусила губу, вероятно, чтобы нечаянно не обнаружить перед правнуком свою слабость. Изображенный на холсте мужчина внешне поразительно напоминал взрослого Северуса Снипа, только совершенно седого. Ну, ничего не поделаешь. Может, оно и к лучшему, что сердце Септимуса не выдержало побега Елин с этим ее маглом. Не думаю, что строптивость мужа понравилась бы темному лорду. Она подавила тяжелый вздох. А ты похож на него. Хорошо бы еще и таланты его унаследовал. Он и зельеваром был замечательным, и в ментальных науках равных ему, пожалуй, не имелось. Глава 5. Неделя пролетела незаметно, и Северус снова заволновался. Он страшно соскучился по Лили, жаждал увидеть ее хоть на несколько минут, но боялся, что Элеонора, памятуя события прошлого воскресенья, заортачится и не захочет отпускать его, несмотря на брошенное ею: «В следующий раз не аппарируя из лаборатории». После завтрака он покорно последовал за миссис Принц. Та, как обычно, привела его в лабораторию и притворила за собой дверь. «Ну и чем мы сегодня займемся?» — с легкой ехицей в голосе спросила она, но, глядя на вытянувшееся лицо правнука, усмехнулась и добавила: «Не бойся, отпущу я тебя к твоей маглавке». Северус опешил. Откуда Элеонора узнала о Лили? Ведь она не владела легилименцией. Если только. От досады он едва не стукнул себя кулаком по лбу. Какой же он был болван. Элеонора наверняка переместилась за ним по аппарационному следу. Лили не могла. Она самая настоящая волшебница. Недовольно огрызнулся Снейп. Разумеется, волшебница. И притом чрезвычайно сильная, улыбнулась миссис Принц. Ну, не сердись. Я тогда позволила себе проследить за тобой. На моем веку еще не бывало, чтобы 10-летние мальчики аппарировали без помощи взрослых. Прости, старухе, ее любопытство. А после еще раз посетила этот ваш, как его, Каукварт. Зашла к родителям твоей подружки, рядом с ними весьма кстати продавался коттедж, и я сделала вид, что хочу познакомиться с будущими соседями. Очень милые люди оказались, общительные. Мать твоей Лили, миссис Эванс, кексом меня угостила, а там и их дочки из школы пришли. Младшая, надо сказать, мне понравилась, солнечная такая девочка, а вот старшая, Магла-Маглой, а на лицо, вылитая лошадь. Северус невольно рассмеялся, когда прабабка так точно припечатала вечно шпионившую за ними Петунию. В общем, я это к тому говорю, что одобряю твой выбор подруги, и препятствовать тебе не стану. На-ка вот, выпей. Она протянула Северусу кубок с зельем, в котором он безошибочно узнал укрепляющее. Не хочу, чтобы ты опять в обморок тут свалился. Все-таки аппарация — очень сложное колдовство, а ты у меня единственный правнук. Перед самым Рождеством Элеонора решила, что ее внучку и правнука-полукровку уже можно перестать скрывать от волшебного мира. Принцы жили весьма уединенно и уже много лет не выбирались в гости. Поэтому приглашение от Друэллы Блэк было воспринято в доме с огромным волнением. Эльфийка Присси сбилась с ног, приводя в порядок давно уже нечищенные парадные мантии и шляпы старшего поколения. Эйлин выделили одну из старых мантий матери, а Северуса по такому случаю прабабка взяла с собой в косой переулок. Это было незабываемо. Снейп смотрел на изукрашенные витрины магазинов и кафе, и в его ожесточенном сердце разливалось незнакомое ему раньше тепло. Разумеется, в своей прежней жизни Северус не раз бывал здесь ребенком, а позже и подростком, но тогда все происходило совсем по-иному. Мучительно стыдившаяся их ужасающей бедности мать никогда не позволяла ему глазеть на выставленные в витринах товары. Стоя позади нее, он слышал, как она торговалась с продавцами, пытаясь сбавить цену на школьные мантии, книги или ингредиенты, и мечтал провалиться сквозь землю. Снейп всегда удивлялся, как она вообще сумела наскрести денег на покупку для него волшебной палочки. Правда, когда отец во время очередного приступа бешенства разломал ее собственную палочку на куски, она так и не приобрела себе другую. Вполне возможно, именно превращение в беспомощного скребай приблизило конец невладевшей невербальным волшебством Эйлин. Северус подумал о том, каким тоскливым и безрадостным было существование матери, а уж после его отъезда в Хогвартс оно сделалось и вовсе невыносимым. Если бы он только мог помочь ей, устроить ее не сложившуюся личную жизнь в родном для нее мире. Через несколько месяцев Северусу предстояло снова покинуть ее, ведь до 1 сентября, рукой подать, Ирилин опять останется одна с не слишком расположенными к ней родителями. А не поручить ли эту деликатную миссию старой миссис Принц, прикинул он. Однако как подступиться к такой нелегкой задаче, а может, просто сыграть на так называемой детской непосредственности, но прежде нужно подождать, пока мы закончим с покупками. Вот тогда я и намекну Элеоноре про неустроенную судьбу матери. Впрочем, выполнить свое намерение Северусу удалось не скоро. Элеонора решила организовать правнуку настоящую экскурсию по главной магической улице в самом сердце Лондона. Вначале она повела его в банк Гринготтс, и Снейп впервые увидел семейный сейф рода Принц. Он располагался на одном из верхних уровней и не был битком набит золотом и драгоценностями, в отличие от сейфов Малфоев, Блэков или Лестринджи, но осознание того, что и его семья, не какие-то нищеброды, неожиданно обрадовало Снейпа. Так же, как и отношение гоблинов к старой миссис Принц, не подобострастное, но очень уважительное. Разжившись золотом, Элеонора и Северус посетили недавно открывшееся кафе «Фортескью», за прилавком которого стоял помолодевший более чем на четверть века и сбросивший не менее 70 фунтов, один, 25-летний Флориан, чья жизнь внезапно и трагически оборвалась во время Второй магической войны. Украшенное омелой астралистом кафе напомнило Северусу заведение «Мадам Поддефут», куда он в бытность свою деканом Слизерина периодически заглядывал, чтобы влюбленные парочки не чувствовали себя уж слишком вольготно и не заходили дальше невинных поцелуев. В углу зала весело трещал поленьями камин. Миссис Принц сняла пальто и перчатки и заказала себе чашечку горячего шоколада с горой взбитых сливок, а для правнука взяла вафельный стаканчик, наполненный восхитительным мороженым с засахаренными орехами и фруктами. С аппетитом поедая это великолепие, Снейп внутренне посмеивался над собой. В этой, второй, жизни он оказался таким же сладкоежкой, как и в первой, что, впрочем, не помешало ему мужественно отказаться от добавки. Его прабабушка, насколько он уже узнал ее, явно ценила в людях твердость характера, а ему требовалось показать себя в глазах этой старой дамы с наилучшей стороны. В конечном итоге именно от нее всецело зависело теперь благополучие как самого Северуса, так и его матери. После кафе Элеонора крепко ухватила правнука за руку и, лавируя между празднично одетыми по случаю приближающегося Рождества волшебниками, повлекла его к лавке под вывеской «Магазин Мадам Малкин». Мантии на все случаи жизни. Северус понимал, что прихоть судьбы перенесла его на 28 лет назад, и все же при виде молоденькой девушки с пышными формами вместо такой привычной солидной седовласой волшебницы, в неизменной лиловой мантии, он с трудом сдержал улыбку. «Моему правнуку нужна парадная мантия», — властно заявила с порога миссис Принц. «Думаю, темно-зеленая или темно-синяя подойдут, а можно черную», — не утерпел Северус. Он стоял на высоком табурете посреди небольшого помещения, в углу которого поблескивала огнями рождественская елка. «А не слишком мрачно, юноша, юная мадам, точнее, пока еще мадемуазель», — Малкин потрепала его по волосам. «Делайте, как он говорит», — кивнула Элеонора. «А зеленую, только не ту, темную, а изумрудную, заверните тоже. Пожалуй, она кое-кому пригодится». Едва лишь они, нагруженные пакетами, вышли из магазина, Северус решился. «Спасибо за мороженое, бабушка, и за то, что купили мантию для мамы. Думаю, ей очень понравится подарок, не сомневаюсь», — слегка надменно произнесла миссис Принц. «В гардеробе твоей матери я не заметила вещей из нашего мира. Можно, конечно, и трансфигурировать, но носить новое, по-моему, куда как приятнее. Я хотел вас кое о чем попросить. Я скоро уеду в школу, и мама останется совсем одна, а Декстер и Марша немного ее недолюбливают», — закончила за него Элеонора, и это еще мягко сказано. «Они ее терпеть не могут, даже теперь, когда она вернулась домой и порвала с твоим отцом. Кстати, надо будет дать ей денег на, как же это называется у маглов, адвоката. Если она планирует в будущем выйти замуж, ей необходимо быть свободной. Двоемужество в Англии, как магловской, так и магической, запрещено. Мне нравится, как ты заботишься о матери», — она ласково потрепала Северуса по щеке, — «и я, кажется, поняла твою просьбу. Я подыщу ей подходящую партию. Надеюсь, в этот раз она станет посговорчивее и не наделает глупостей. Поместье Сигнуса и Друэллы Блэк было, конечно, не таким роскошным, как Малфой Мэнор, скорее напоминавший средневековый замок, но по сравнению со скромным коттеджем принцев выглядело весьма величественно. Аппарировав возле ворот, которые тут же гостеприимно распахнулись перед ними, семья в полном составе прошла через укутанный снегом парк. На пороге дома их встретили несколько эльфов, одетых в полотенца с гербами Блэков и Розье. Отворяя гостям двери, домовики кланялись и приседали в реверансах. Парадная гостиная показалась Северусу с высоты его небольшого, даже для десятилетнего мальчика, рост огромный. Свет сотен свечей отражался в высоком зеркальном потолке и навощенном паркете. На стенах красовались портреты именитых предков Сигнуса и Друэллы. Судя по подписям, многие полотна принадлежали кисти известных художников. В дальнем углу поблескивала огнями и игрушками красавица елка, не уступая своим убранством тем, что устанавливали в большом зале Хогвартса. Семейство Блэк ожидало их в центре парадной гостиной. Наши дочери, Беллатриса, Андромеда и Нарцисса, представил девушек мистер Блэк, внешне очень схожий со старшей из них. Те же тяжелые веки, копна черных с проседью волос, надменный взгляд. Нарцисса и Андромеда присели в изящных реверансах, а Беллатриса удостоила гостей лишь снисходительным кивком, очевидно, считая их недостойными ничего иного. При звуках имени своей коллеги по цеху пожирателей смерти Северус едва не вздрогнул, но вовремя взял себя в руки, потому что Элеонора легонько подтолкнула его в спину. «Моя внучка Эйлин, мой правнук Северус». «Эйлин принц», взирая на молодую женщину несколько свысока, спросила Друэлла, видимо, прекрасно осведомленная о скандале, случившемся в семье ее ближайшей подруги более десятка лет тому назад. «Эйлин Снейп», гордо выпрямившись, ответила за бабушку сама нарушительница семейных укладов. Ее щеки залились румянцем. Тобиас Снейп умудрялся отравлять ей жизнь, даже навсегда покинув ее. «Вот как», — немного насмешливо протянула миссис Блэк. «Но сегодня, я полагаю, вы одна, без мужа. В таком случае располагайтесь, милая. Чувствуйте себя как дома». Не успели гости как следует освоиться, в огромном камине полыхнуло зеленое пламя, и из него вышли четверо. Осанистый мужчина, женщина, державшаяся точно царственная особа, и двое мальчишек, в старшем из которых Снейп безошибочно признал своего школьного недруга Сириуса Блэка. «Сестрица, прошу прощения за опоздание», — провозгласила Вальбурга, и Северус отметил, что у нее довольно приятный голос. Ничего общего с теми дикими воплями, коими она оглашала Блэкхаус во время собрания Ордена Феникса. «Сириус, Регулус, посмотрите, тут есть еще один мальчик, будет с кем поиграть, он же почти Магдл», — заносчиво произнес Сириус, отворачиваясь от Снейпа. «Не советую вам проверять его способности, молодой человек», — вмешалась Элеонора. «Убеждена, этот почти Магдл, как вы опрометчиво назвали моего правнука, во многих областях магических наук даст вам фору. Прошу всех к столу», — попыталась разрядить накалявшуюся обстановку Друэлла. Сириус кинул на Снейпа взгляд, полный презрения, незаметно для взрослых показал ему язык и поспешил вслед за матерью в столовую. На миг Северус испугался, что перенесенное несколько минут назад унижение выльется из него вместе со слезами, но усилием воли ему удалось буквально загнать их обратно. «Это иная реальность», — сказал Северус самому себе. «Здесь вы не обязаны становиться злейшими врагами. В друзьях я, разумеется, тоже не желаю его видеть». Но что, если попробовать хотя бы соблюдать нейтралитет? Надо попытаться заинтриговать мелкого гаденыша или, по крайней мере, расположить к себе Регулуса. За столом мальчиков посадили рядом. Пока Северус обдумывал, как разорвать порочный круг ненависти между ним и Сириусом, он рассматривал сидевших напротив него сестер Блэк. Беллатрисе уже исполнилось 19 лет. Годы служения злу еще не наложили своего отпечатка на ее лицо, и оно было по-настоящему красиво. Конечно, надменный взгляд из-под тяжелых век и фанатичный блеск в глазах немного портили эту красоту падшего ангела, но тем не менее факт оставался фактом. На сегодняшний день Беллатриса являлась наиболее привлекательной из девушек. Андромеда, лишь слегка походившая на сестру, и 15-летняя Нарцисса, нежная, молчаливая, с ниспадавшими до лопаток светлыми волосами, и в подметки ей не годились. Мантия Беллатрисы, сделанная из какой-то необыкновенной мерцавшей ткани, тщательно прикрывала руки до самых запястий, и с ней обгадал, не прячет ли она на левом предплечье уродливую метку. В этот момент с ней пословно осенило. Сириус явно считал его абсолютным ничтожеством из-за отца Магдла. Он наверняка слышал, как родители обсуждали несчастных принцев, единственная дочь которых сбежала с магдловским отродьем и родила Скриба. С ней пришел продемонстрировать юному волшебнику малую толику своих способностей. Оставалось только дождаться подходящего случая, и он не замедлил представиться. Регулус неловко задел локтем серебряный кубок с тыквенным соком, тот опасно накренился и, расплескивая содержимое, полетел вниз. «Вингардиум Левиаса», громко и отчетливо сказал Северус. Под удивленные возгласы сидевших за столом волшебников кубок взвился с пола и влетел в протянутую с ней пом руку. «Экскура», добавил Северус, вспоминая, как отплевывал мыльную пену, наколдованную Джеймсом Поттером. Одежда Регулуса, заляпанная тыквенным соком, тут же очистилась сама собой, и тот восторженно захлопал в ладоши. «Ничего себе!» — присвистнул Сириус, за что тут же получил от отца укоризненный взгляд. «Ты умеешь колдовать без палочки?» «Умею», — просто ответил Снейп. «Здорово!» В этот раз Сириус поостерегся выражать свои эмоции столь бурно. «Мне бы так!» — теперь он смотрел на Сивируса с завистью, к которой явно примешивалась толика восхищения. Северус поднял глаза и заметил заинтересованность, на миг вспыхнувшую на равнодушно непроницаемом лице Беллатрисы. Впрочем, в этот момент Сириус обратился к нему с каким-то вопросом, и остаток вечера они проболтали, если не как добрые друзья, то, по крайней мере, словно хорошие знакомые. 1.70 фунтов равно 31.75 кг. Согласно международной системе меры весов в 1 фунте, 0,45 миллионов 359 тысяч 237 килограмм, следовательно 70 фунтов равно 70 ха 0,45 миллионов 359 тысяч 237 равно 31,7 миллионов 514 тысяч 659 кг. Глава 6. «Ты не должен был так поступать», — сурово распекала правнука Леонора, когда через день они оказались вдвоем в лаборатории. «Как, бабушка?» Северус постарался придать своему лицу как можно более невинное выражение. «Нельзя демонстрировать всем и каждому, что ты – необычайно сильный волшебник. Я лишь хотел доказать этому выскочке Сириусу, что я не Сквиб и уж точно не Магдл», – огрызнулся Снейп. «А еще попытаться заинтриговать его и предотвратить вражду, длившуюся 7 лет, едва не стоившую мне жизни и в конечном итоге подтолкнувшую меня в распростертые объятия темного лорда. Ты еще очень многого не понимаешь, Сивирус. Бесполочковое колдовство подобного уровня – это чрезвычайно редкий дар. А ну как тобой заинтересуется Волдемарт? Что мы тогда будем делать?» Сивирус опустил голову. Он совершенно не подумал о том, что за праздничным столом присутствовал верный адепт идей темного лорда, Беллатриса Блэк, которая по окончании трапезы, скорее всего, отправилась к своему хозяину с докладом о чудо-ребенке. «Ну, пролитое зелье обратно в котел не вернешь», — вздохнула Элеонора. «Вальбурга вчера уже прислала мне сову с письмом, полным восторгов по поводу твоих талантов. Она надеется, что ты сумеешь подружиться с ее старшим сыном Сириусом, и приглашает нас с тобой 3 января посетить Блэк Хаус в Лондоне. Простите, бабушка, что я добавил вам хлопот», — еще ниже склонил голову Сивирус. Старая миссис Принц была абсолютно права. Его дар мог вызвать совсем ненужное в данный момент внимание Волдемарта. С другой стороны, Сириус, кажется, действительно был заинтригован. Иначе с чего бы миссис Блэк звать их в гости, тоже мне хлопоты. Элеонора сменила гнев на милость и потрепала Сивируса по волосам. «Я последние 2 месяца словно живу заново, и все благодаря тебе. Декстер и Марша – не слишком веселая компания, даже для такой старухи, как я». На всем протяжении их визита в Блэк Хаус Сивирусу пришлось быть вдвойне осмотрительным. Он тщательно скрывал ото всех, что прекрасно ориентировался в доме, который посещал в последний раз летом 1997 года. Разумеется, изнутри особняк выглядел совершенно по-иному, чем во времена Ордена Феникса, когда там царили разруха и запустение, но расположение комнат, само собой, не изменилось. Кроме того, по совету Элеоноры, с ней пришил не демонстрировать больше своих феноменальных магических способностей. Блэком, однако, оказалось довольно и того, что они уже увидели. Вероятно, Сивирус настолько впечатлил их на рождественском ужине у Друэллы Блэк, что от их надменности не осталось и следа. Орион и Вальбурга приняли их весьма радушно, Сириус уже не пытался изображать скуку и презрение, А Регулус так и вовсе бросился к Северусу обниматься, едва тот, галантно подав руку миссис Принц, перешагнул через каминную решетку. Несмотря на роскошный прием и полученные от Блэка в подарки, редкую книгу по зельям и уникальное пособие по бесполочковому колдовству для начинающих, Снейп чувствовал разливавшуюся в душе горечь. Этот дом никогда не нравился ему. Всякий раз, бывая там на собраниях ордена, он ощущал необъяснимую тяжесть на сердце. Особенно неприятные воспоминания накрыли Северуса в спальне Сириуса, куда тот привел гостя. Снейп вдруг вспомнил, как обыскивал эту комнату и под кроватью наткнулся на последнее письмо Лили, адресованное Блэку, и колдографию семейства Поттеров, сделанную буквально за несколько дней до того проклятого Хэллоуина. Северус не мог вычеркнуть из памяти, как стоял на коленях возле постели Сириуса, сжимая в дрожащих руках кусок пергамента, исписанный аккуратным почерком бывшей подруги, и слезы катились по его лицу. Его внезапно захлестнула боль от утраты единственной женщины, которую он продолжал любить и через 16 лет после ее смерти. Боль, вроде бы притупившаяся с годами, теперь, в этой комнате, вспыхнула с новой силой. К счастью для Северуса, долго предаваться печальным воспоминаниям ему не дали. В спальне возник домовой эльф Кричер и передал мальчикам распоряжение хозяйки Блэк немедленно спуститься в гостиную. Оказалось, что заскучавший в их отсутствии Регулус мешал взрослым спокойно вести беседу. «Вот так всегда», – ворчливо сказал Сириус, – «никакого житья нет от этого мелкого. Вечно он путается у меня под ногами. Как же тебе повезло, что у тебя нет младших братьев. Никто не ноет над ухом, не требует почитать или поиграть с ним, точно я ему нянька. Никто не бежит жаловаться матушке, если я не желаю этого делать, а хочу заняться другими вещами. Он и с Джеймсом никогда не дает мне наговориться в волю. У-у-у, приставучка Регулус». Сириус больно ущипнул брата за руку, отчего тот захныкал. «Вот погоди, скоро я уеду в Хогвартс, и тогда ты будешь доставать одного Кричера. Я все маме расскажу», — скривился Регулус. «Она лишит тебя сладкого и запрет на чердаке, а там водится Бобгард. Давай, давай, беги к своей мамочке. Но учти, когда я спущусь с чердака вместе с Бобгардом, тебе не поздоровится». Испуганный этой угрозой, Регулус сел в кресло в дальнем углу комнаты и больше не вмешивался в их беседу. А разговор как раз зашел о школе. «На каком факультете ты собираешься учиться?» — спросил Сириус. «Что значит «собираюсь»?» — не понял Снейп. «Разве это не зависит от распределяющей шляпы? Не только от нее. Твое желание она тоже учтет. Вот я, например», — он понизил голос до шепота, чтобы не услышал Регулус, — «намерен попросить ее послать меня в Гриффиндор. Представляю, как это взбесит родителей. Ведь Блэки испокон веков учились на Слизерине». Снейп замер. В памяти внезапно всплыл давний разговор с Дамблдором, произошедший во время проведения турнира трех волшебников. Северус как раз докладывал Альбусу о том, что их с Каркаровым метки потемнели, и о панике, в которой пребывал директор Дурмстранга, наивно полагавший, что ему удастся скрыться от возмездия возродившегося темного лорда. Когда Снейп отрицательно ответил на вопрос Дамблдора, не захочется ли ему присоединиться к Кракарову и попросту сбежать, едва метка начнет полыхать огнем, старый волшебник внимательно посмотрел на него и сказал: «Вы несравненно храбрее Игоря Каркарова. Вы знаете, я иногда думаю, что мы проводим распределение слишком рано. Один». Теперь, вспоминая тот разговор, Северус прикидывал, а почему, собственно, и нет. Да, бабушка и мама наверняка будут ужасно разочарованы, но в конце концов они смирятся с его выбором. За прошедшие несколько месяцев Элеонора Принц сильно привязалась к нему, а для матери он вообще олицетворял собой весь мир. Мысль попросить распределяющую шляпу отправить его в Гриффиндор показалась Северусу невероятно правильной, ведь только так он способен встать между Лили и Джеймсом. Только так сумеет серьезно изменить их будущее, их совместное будущее. Разумеется, ему придется нелегко, все же качеств настоящего слизеринца в нем было несоизмеримо больше, но Лили определенно стоила того, чтобы 7 лет терпеть общество гриффиндорцев. Еще бы придумать, как уговорить Люциуса не становиться пожирателем смерти. Все-таки именно он, Люциус, был его единственным другом в той, прошлой жизни. Не хотелось снова наблюдать, как лорд цинично использует его, а потом и Драка, в своих грязных целях. И еще одна мысль не давала Северусу покоя. Он решил не просто держаться в стороне от Волдеморта и его прихвостней, а уничтожить их всех без исключения. Ведь пока они живы, мир для магов Британии не наступит, а значит, им с Лили не видать долгожданного счастья. Но об этом Северус собирался подумать позже. Сейчас же он внимал разглагольствованием Сириуса и невольно ежился от мысли, что, если все сложится удачно, они станут учиться вместе на Гриффиндоре. Блэк по-прежнему не вызывал в нем симпатии. Слишком много лет ненависти пролегло между ними. В будущем тебе понадобятся союзники. Раз ты решил избавить магический мир от некоторых недостойных его представителей, в одиночку тебе не справиться. А вдруг, если Блэк в этой реальности не угодит в Азкабан, он окажется тебе полезен? Ты вообще меня слушаешь? Донесся до него голос Сириуса. Что? Снейп настолько погрузился в собственные мысли, что совершенно потерял нить разговора. Я спросил, знаешь ли ты, кто такой темный лорд? Моя мамаша совсем на нем помешалась. Утверждает, что, когда он придет к власти, для маглов и маглорожденных волшебников настанут черные времена. А кузина Белла, похоже, в него влюблена. Когда она нас навещает, только и рассказов, что о темном лорде. Он частенько бывает у Лестринджи, а Белла с рождения помолвлена с Радольфусом, вот ее и приглашают. Так что ты про него думаешь? Не знаю. Взрослые при мне о нем не упоминали, соврал Снейп. Раскрывать все карты перед Блэком, пусть в не столь отдаленном будущем он хоть трижды станет членом Ордена Феникса, он не планировал. Мама сказала, твоя бабушка учит тебя варить зелья. Блэк решил сменить тему, раз уж о темном лорде гость говорить отказывался. Вообще-то, она моя прабабушка, поправил Сириуса Снейп. Да, мы много с ней занимаемся. Вот не повезло тебе. Искренне посочувствовал Блэк. Вместо того, чтобы гулять и развлекаться, пока еще не отправился в школу, ты вынужден торчать в лаборатории. Меня отец тоже пробовал учить заклинаниям, но я не собираюсь часами просиживать штаны в библиотеке. У меня для этого будет полно времени в Хогвартсе. Однако кое-что я уже и сам знаю, мне ведь уже купили волшебную палочку, вот я иногда и упражняюсь. Бедняга Рек. Пару раз ему от меня досталось. Впрочем, он сам виноват. Нечего лезть ко мне под руку. А у тебя уже есть палочка? Нет. Но бабушка обещала купить ее на мой день рождения. Да ты и без палочки отлично колдуешь. С легким оттенком зависти в голосе сказал Блэк. Регулус до сих пор не может забыть, как ты отлевитировал кубок с пола и почистил его мантию. Правда, Рек, услышав свое имя, Регулус кубарем скатился с кресла и подбежал к ним. Ну все... Теперь он точно не даст нам поговорить, посетовал Сириус. Он уже открыл рот, чтобы выпроводить младшего брата из комнаты, но в этот момент снизу раздался мелодичный звон колокольчика. Их пригласили пить чай со всякими вкусностями, а затем, церемонно попрощавшись с мистером и миссис Блэк, они с Элеонорой вернулись через камин в их скромный коттедж. 9 января Сириус проснулся с очень странным чувством. Сегодня ему исполнялось 11 лет. Снейп прекрасно помнил этот день в своей той, прошлой жизни. Никаких подарков от родителей он тогда не получил. Отец, как обычно, напился и устроил пьяный дебош, вдребезги расколотив старенький телевизор. У матери, пришедшей поздравить Сивируса, была разбита губа. Единственным светлым пятном в тот унылый день стал подарок от Лили. Коробка магловских шоколадных конфет, перевязанная яркой ленточкой. Они с Лили больше часа провели на заснеженной детской площадке, но в конце концов оба так озябли, что пришлось вернуться домой. Отец, к счастью, уже храпел на диване в гостиной, посреди которой так и лежал раскуроченный телевизор. Сивирус молча вытащил из-за пазухи коробку конфет и положил ее на кухонный стол. Мать, поминутно вытирая красные от слез глаза, заварила чай. И они тихо отпраздновали его 11-й день рождения. Сивирус смотрел на нее и ощущал, как шоколад во рту приобретает вкус горечи. Наверное, поэтому он никогда не любил праздники. Впрочем, сегодня он проснулся с предвкушением чего-то другого. И, словно в подтверждение этого, дверь в комнату приоткрылась, пропуская улыбающуюся Эйлин. А он уже и забыл, какая красивая улыбка была у его матери. «С днем рождения, Сивирус!» «После завтрака мы с бабушкой идем покупать тебе волшебную палочку». 1. Гарри Поттер и дары смерти. Глава 33. История принца. Глава 7. Мерлин, сколько же лет я здесь не была, вздохнула Эйлин, когда они прошли сквозь арку в стене позади дырявого котла. Сивирус бросил умоляющий взгляд на миссис Принц, кажется, уже открывшую рот, чтобы сказать, сама виновата, но благоразумно промолчавшую. Дома их ждал праздничный обед, приготовленный Присси, поэтому они решили не заходить сегодня в кафе-мороженое «Фортескью», а прямиком отправиться в лавку Элливандера. 50-летний Гарри Элливандер легким поклоном поприветствовал вошедших женщин. «Первая волшебная палочка, разумеется», — спросил он, кивнув Северусу. «Да, мой правнук нынешней осенью едет в Хогвартс», — с гордостью подтвердила миссис Принц. «Отлично, молодой человек, отлично. Давайте-ка посмотрим, чем я могу вам помочь». Он призвал раскладной сантиметр и сделал необходимые замеры, после чего снял со стеллажей около десятка одинаковых картонных коробочек. «Выбирайте, молодой человек, возьмите палочку в руки и взмахните ей. Если палочка подходит вам, вы это почувствуете». Северус наобум открыл пару футляров и в первом же обнаружил свою собственную палочку. Именно ту, которую они с матерью купили в этой же лавке, только при иных обстоятельствах и совсем в иной реальности. Ту, которая выпала из его ослабевших пальцев, когда он умирал на полу визжащей хижины. Он взял палочку в руку, взмахнул ею и ничего не почувствовал, то есть абсолютно ничего. Палочка казалась просто мертвым куском дерева, лишенным хоть какой-нибудь крупицы магии. «Нет, нет, молодой человек, она вам определенно не подходит». Элливандер выхватил у ошарашенного Северуса артефакт, верой и правдой служивший ему почти 27 лет, и положил на прилавок еще несколько коробочек. «Пробуйте, юноша, пробуйте, не стесняйтесь. Помните, палочка сама выбирает волшебника». Вторая, третья и четвертая попытки не увенчались успехом. Зато в пятой коробочке в уютном бархатном гнездышке покоилась слишком хорошо знакомая Снипу волшебная палочка. Ее сестру-близнеца он бесчисленное множество раз созерцал в руках темного лорда. Только это было сделано из астралиста. Северус доподлинно знал, что внутри у нее перо феникса Фаукса, принадлежавшего директору Хогвартса Альбусу Дамблдору. Эту палочку 20 лет спустя должен был выбрать Гарри Поттер. А что, если... Северус уверенно протянул руку и сомкнул пальцы на рукоятке. Палочка ожила. Он совершенно точно уловил исходившую от нее магию. Взмах, и лавка осветилась золотыми и серебряными искрами, посыпавшимися с кончика палочки. В глазах Эйлин заблестели слезы. Суровая прабабушка Элеонора одобрительно покачала головой, а мастер Элливандер изумленно воззрился на Снейпа. «Поразительно!» — наконец произнес он. «Это просто поразительно! Сердцевина этой палочки содержит перо Феникса. Уникальность ее состоит в том, что много лет назад я сделал из древесины тиса еще одну с пером того же Феникса, а купил ее у меня в конце 30-х годов мальчик, впоследствии ставший чрезвычайно сильным темным магом. Мальчика звали Том Риддл, а сейчас он носит совсем другое имя. Скорее всего, вы даже слышали о нем. Насколько я понимаю, у него не очень добрая слава». В голосе Элливандера прозвучал страх. «Так что, с вашего позволения, дамы, мы не будем упоминать его, тем более при ребенке. Но все-таки весьма странно, что вашему сыну досталась именно эта палочка. Не удивлюсь, если этому юноше предстоит совершить с ее помощью великие дела». Вернувшись домой, Северус неожиданно для всех попросил у прабабушки спуститься с ним в лабораторию. До торжественного обеда, на который Элеонора пригласила Друэллу Блэк с младшей дочерью Нарциссе и Вальбургу с обоими сыновьями, оставалось еще 2 часа, и миссис Принц, удивленная такой тягой внука к знаниям, дала свое согласие. Не доходя до двери в святая святых, с ней постановился и, не глядя на Элеонору, сказал: «Бабушка, простите, что обманул вас, но я хочу ненадолго аппарировать в Колквард. Мы с Лили договорились встретиться сегодня в полдень». «Ах ты, настоящий слизеринец!» Элеонора потрепала его по голове. «Ладно, я посижу пока в лаборатории одна, только накинь пальто». Она акция призвала верхнюю одежду Северуса, и не смей снимать шапку, не дай Мерлин простудишься. Очутившись возле знакомой до последнего столбика детской площадки и мысленно отметив, что с палочкой аппарировать все-таки намного легче, Северус первым делом стащил с головы шапку и спрятал ее в карман пальто. Ему хотелось выглядеть перед Лили более взрослым, а бабушка, хоть и рассердится, если он заболеет, всегда сможет отпоить его перечным. «Ты похожа на снежинку», — улыбнулся он Лили, одетой в белое пальто и вязаную белую шапочку с пушистым помпоном. «Тебе ужасно все это идет, ты невероятно милый. С днем рождения, Северус!» Она поцеловала с ней по щеку и протянула ему коробку макгловских конфет, перевязанных цветной ленточкой. «Ту же самую коробку». «Спасибо», он постарался унять дрожь в голосе. «А почему у тебя глаза красные?» Он только сейчас заметил, что у Лили такой вид, Точно она недавно плакала. Туня опять дразнила меня уродкой. Мама накричала на нее за это и сказала, что лично они с папой очень рады иметь дочь-волшебницу. А Туня заявила, что я просто ненормальная и дружу с таким же ненормальным. По ее словам, все волшебники – психи, которых надо упрятать в сумасшедший дом, пока они не навредили другим. Лили все же не сумела сдержаться, и по ее щекам потекли слезы. «Прости меня, пожалуйста». Она всхлипнула, и Снейп порывисто прижал ее к себе. Несколько минут они так и стояли обнявшись. Лили тихо плакала, а Северус неловко гладил ее по спине, вдыхая ни с чем не сравнимый запах ее волос. «Сев», наконец произнесла Лили глухим от слез голосом, «я хочу пригласить тебя к нам. Это ненадолго. Я понимаю, что сегодня ты, наверное, будешь праздновать. Но мне очень важно познакомить тебя с мамой и папой. Пусть они увидят. Мы не ненормальные и не уроды, как говорит Туня. Ты не против? А как ты объяснишь им мои появления здесь?» «Ну», грустно улыбнулась она, «во-первых, им не обязательно знать, что ты живешь за полстраны от нас. А во-вторых, если ты не возражаешь, я расскажу им про аппарацию. Можно было бы, конечно, соврать, что ты приезжаешь сюда на автобусе, но, боюсь, как раз в это им будет сложнее поверить». «Договорились. Надеюсь, их это не слишком шокирует. Кстати, мне сегодня купили волшебную палочку». Еще четверть часа они занимались тем, что испытывали подарок Северуса, а потом Лили взяла его за руку и повела по утоптанной дорожке через парк. Снейп и без нее знал, где находится дом Эвансов, просто ему было невероятно приятно от прикосновения ее теплой ладошки. Недалеко от уютного коттеджа Эвансов она не без сожаления выпустила его руку. «Если Туня увидит нас, она начнет дразнить меня твоей невестой, покраснев до корней волос», — сказала Лили. «А тебе это настолько противно?» В голосе Северуса послышалась обида. «Нет, ты не понимаешь». Она погладила его по щеке. «Ты — мой самый лучший друг, а ее слова, они как будто пачкают эту дружбу. Я так не хочу». «Ладно, пока ей еще рано об этом думать», Северус все же решил не расстраиваться. Сейчас для Лили слова жених и невеста действительно звучат как обидная дразнилка. «Ничего, я подожду. Уверен, в 16 лет она станет воспринимать многие вещи по-иному. Вот тогда мы и продолжим этот разговор. Мама, смотри, кого я привела!» С порога закричала Лили, стаскивая шапку, пальто и шарф и вешая их на вешалку в прихожей. «Раздевайся, Сев. Сейчас будем пить чай. Только недолго», зашептал Снейп, делая страшные глаза. «У бабушки через полтора часа, гости. Я не хочу ее огорчать». «Конечно, конечно», заторопилась Лили. «Мама, можно я поставлю чай? У Северуса сегодня день рождения, к обеду его ждут дома». «Разумеется, солнышко». Из кухни выглянула приветливая женщина с такими же рыжими, как у Лили, волосами. «Рада познакомиться, Северус. Проходи, не стесняйся. Лили нам о тебе рассказывала. Как приятно встретить еще одного юного волшебника». Северус понимал, она сдерживала себя, чтобы не попросить его показать какой-нибудь фокус. Он без всякой легилименции читал ее мысли. «В конце концов, это неприлично. Мальчик, наш гость, а не ученая-обезьянка в цирке». Пока Лили накрывала на стол к чаю, из гостиной вышел мистер Эванс, худощавый мужчина лет 40. Старшая дочь, несомненно, была похожа на него. «Мы не подождем Петунию», Лили тщетно пыталась скрыть надежду, прозвучавшую в ее голосе. «Нет, детка, она у подруги. К тому же Северус, как ты говоришь, спешит». Миссис Эванс отрезала всем по большому куску яблочного пирога. «Так, значит, осенью ты тоже едешь в школу для волшебников?» — спросил мистер Эванс, поставив чашку на стол. «Да», — не без гордости ответил Северус, — «мы с Лили будем учиться вместе». Он уже все для себя решил. При любом стечении обстоятельств, никаких слизеринов. Он умолит распределяющую шляпу послать его в Гриффиндор и уже никуда не отпустит от себя эту солнечную девочку. «Ты же сам мне сказал, что на факультет распределяет шляпа», — удивилась Лили. «С ней всегда можно договориться», — уверенным тоном произнес Снейп. «А я хочу учиться вместе с тобой». Родители Лили наблюдали за малопонятным для них диалогом и не вмешивались. «А как ты добираешься сюда, Северус?» — наконец подала голос миссис Эванс. Лили говорила, «Дом твоих родственников в другом графстве. Он аппарирует, мама. Это очень сложно. Северус думает о месте, в котором хочет оказаться, и переносится туда. Ничего себе! Со смешанным выражением зависти и недоверия на лице покачал головой мистер Эванс. Вот бы и мне так, не пришлось бы тогда вставать каждое утро в несусветную рань, чтобы успеть на работу до пробок. Не покажешь, как ты это делаешь. К сожалению, нам нельзя колдовать в присутствии маг, ни волшебников, нашелся Северус. Только этого не хватало, аппарировать на глазах у изумленных зрителей. За это меня могут лишить палочки, слегка приврал он. Лили лукаво улыбнулась ему. Она наверняка вспомнила их разговор про то, что волшебство детей и дошкольников крайне сложно отследить. Ну, на нет и суда нет. Немного разочарованно протянул мистер Эванс. Надеюсь, когда-нибудь нам все же удастся посмотреть на настоящее волшебство, а, Лили? Он подмигнул дочери. Хоть на каникулах продемонстрируешь нам, чему тебя научили в школе. Рассказать? Точно расскажу. Кажется, Северус прав. У волшебников очень строгие законы насчет секретности, но, может быть, для вас, как для моих родителей, сделают исключение. Северус мельком взглянул на висевшие на стене часы с кукушкой и встал. «Прошу прощения, но меня ждут дома». Разумеется, мистер и миссис Эванс тоже поднялись из-за стола. «Приятно было познакомиться, Северус, и с днем рождения». Перед расставанием Лили снова поцеловала его в щеку. «До встречи через неделю», — сказал Северус за секунду до того, как его подхватил вихрь аппарации. Празднование затянулось до глубокой ночи. Как удалось старушке Присси в одиночку создать столько кулинарных шедевров, осталось для Северуса загадкой. Апофеозом праздника стал трехъярусный торт со взбитыми сливками, безе и заварным кремом. Как Снейп не старался, удержаться от добавки не было никаких сил, и теперь он сидел за столом разомлевший и в совершенно несвойственном ему благодушном расположении духа. В конце дня Сириус, раздобывший где-то волшебные фейерверки, попросил у Элеоноры позволения запустить их во дворе дома. Одевшись потеплее, все вышли на улицу, в морозную ночь. Задремавшего Регулуса Орион взял на руки, но, едва первые петарды взлетели в небо, тот проснулся и с восторгом наблюдал, как разноцветные огни выстраивались сначала в слово «Северус», а затем выводили на темном беззвездном небе цифру 11. Когда все разошлись, Северус достал из кармана пальто подарок Лили. Декстер и Марша уже отправились спать, пожелав всем спокойной ночи, и они с матерью и прабабушкой остались одни в гостиной. С ней развязал цветную ленточку, опоясывавшую коробку, и предложил конфеты этим двум самым близким для него женщинам. Тайком от них облизывая липкие и сладкие после шоколада пальцы, он вспоминал вкуснейший пирог миссис Эванс и думал, что, возможно, в этой жизни он пересмотрит свое негативное отношение к собственному дню рождения. Глава 8. Январь близился к концу. До получения писем из Хогвартса оставалось около полугода, а Северус все еще не нашел способа хоть немного примирить Лили и ее старшую сестру. Петуния по-прежнему враждебно косилась на них обоих, всячески досаждала и обзывала ненормальными и уродами. Снейп безуспешно пытался понять, в чем причина стойкой ненависти девочки ко всему магическому. Ведь ее родители совершенно спокойно восприняли известие, что их младшая дочь, колдунья, да и к Северусу относились вполне лояльно и даже дружелюбно. За неделю до дня рождения Лили, когда вся семья, включая приглашенного на чай Северуса, собралась за столом, мистер Эванс, улыбаясь, провозгласил: «А угадайте, куда мы отправимся в день рождения Лили?» Он вытащил из кармана пачку ярких билетов и помахал ими. «В цирк, все вместе. И ты, Северус, разумеется, тоже. Только спроси разрешения у своей мамы». Вот еще глупости. Петуния внезапно вскочила со стула, едва не опрокинув его при этом. «Цирк, развлечение для малышни, а я уже взрослая». Но, Туня, детка, попробовала урезонить ее мать. «Ты же не собираешься испортить праздник любимой сестренки? Пусть эта ненормальная и ее чокнутый дружок идут с вами без меня, а я пойду к Клариссе смотреть телевизор», — уперлась девочка. «Петуния Эванс», — рассердился отец, — «как ты себя ведешь? Кто дал тебе право обзывать сестру и ее гостя? Ну-ка, марш из-за стола, даром мне не нужен ваш идиотский цирк». Петуния со злостью топнула ногой и выскочила из кухни. «Лили, солнышко, не надо плакать». Миссис Эванс поднялась со стула и прижала к себе Лили, по щекам которой бежали слезы. «Она просто ревнует. Ей тоже хочется уметь делать то, что можете вы с Северусом. Думаю, мне удастся ее уговорить. Не уверен, что это будет правильным решением», — строго взглянул на нее муж. «Давай поговорим о Петунии позже и не при детях». «Хорошо, дорогой», — миссис Эванс поцеловала все еще вздрагивавшую от рыданий Лили в макушку. «Северус, не забудь получить разрешение у мамы пойти с нами через неделю в цирк». Накануне дня рождения Лили Северус долго не мог уснуть. В новой, кардинально преобразившейся реальности он внезапно получил от жизни то, чего судьба лишила его в прошлом. Любящую мать, заботившуюся о нем прабабушку, а теперь еще и шанс полноценно общаться с Лили и ее семьей и даже отпраздновать день рождения своей лучшей подруги. 28 лет назад у него не было возможности приобрести Лили подарок, и Северус, не обладая, впрочем, никакими особенными художественными талантами, нарисовал для нее картинку, которую Лили, по ее словам, вставила в рамку и взяла с собой в Хогвартс. В этот раз, помимо рисунка, не нарушать же традиции, Снейп задумал преподнести Лили нечто по-настоящему волшебное. За помощью и советом он, разумеется, обратился к старой миссис Принц, и не ошибся. Выслушав просьбу правнука, Элеонора понимающе кивнула и пригласила его в кабинет, принадлежавший когда-то ее покойному мужу. Открыв заклинанием сейф, она вытащила из него небольшую шкатулку из слоновой кости. «Полагаю, что смогу предложить для твоей рыженькой подружки достойный подарок», сказала она и тепло улыбнулась Северусу. «Заодно и ты сумеешь отточить свои навыки в зельеварении. Вот, смотри, это зачарованный сундучок для зелий». Она откинула крышку шкатулки и продемонстрировала внуку 6 одинаковых хрустальных флакончиков. «Зелье в нем никогда не испортится, а если он и упадет, с фиалами ничего не случится. С сегодняшнего дня под моим присмотром начнешь варить для своей подружки необходимые в школе снадобья. Перечное, кроветворное, костеростый экстракт бадьяна, а также зелья, которые порадуют любую маленькую модницу. Средства для укладки волос Простоблеск, 1, и уникальную мазь от прыщей моего собственного изобретения. Не смейся, дурачок», она притворно сурово взглянула на прыснувшего в кулак Северуса. «Ты осчастливишь юную леди, если благодаря тебе она избавится от прыщей или станет обладательницей красивой и пышной прически. Разумеется, твоя Лили не какая-нибудь пустоголовая вертихвостка, а очень серьезная молодая волшебница. И все же, уверена, ей будет приятно. А теперь, марш в лабораторию. У нас непочатый край работы, а сроку меньше недели». Все последующие дни Северус под руководством миссис Принц занимался изготовлением зелий для зачарованного сундучка Лили. Ему приходилось сдерживать себя, чтобы ненароком не показать прабабушке, что он без труда справился бы с работой и сам. Он даже специально несколько раз испортил почти готовый состав и был вынужден начать весь процесс заново. Зато к концу недели, когда все 6 хрустальных флаконов заняли свои места в шкатулке, он удостоился самого ценного приза. «Это произошло во время семейного ужина. Я бы хотела серьезно с вами поговорить», заявила Элеонора, отложив нож и вилку. «Спасибо, Присси, было очень вкусно», поблагодарила она эльфийку. «И о чем же, матушка?» Напрягся Декстер, вероятно, полный дурных предчувствий в отношении собственной персоны. «Сегодня я обратилась в банк Гринготтс с просьбой о признании Северуса моим наследником», торжественно объявила миссис Принц. «За пару месяцев этот мальчик отточил мастерство зельевара настолько, что его впору принимать сразу на 5-й курс Хогвартса. Не удивлюсь, что он уже сейчас смог бы сдать экзамен на уровень СОФ и получить не меньше выше ожидаемого, а то и превосходно. Я понимаю твое разочарование, Декстер, но посуди сам, после моей смерти именно Северус способен поддержать семейные традиции. Принцы всегда славились своими зельеварами, так что, Эйлин, для тебя у меня есть радостные новости. Тебе, как опекуну несовершеннолетнего наследника, выделяется отдельное содержание. Я уже завела сейф на твое имя, который будет регулярно пополняться из средств, заработанных Северусом от продажи зелий. Рынком сбыта я его обеспечу, будь спокойна». «Спасибо, бабушка», одновременно с матерью произнес Северус. Он в самом деле был несказанно благодарен Элеоноре. Отныне Эйлин переставала быть бесправной приживалкой в доме родителей. «Значит, решено. Недели через 3 мы устроим прием в честь нового наследника. Персон на 30-40, не больше. Будут, разумеется, Блэки и Лестринджи, а также Эйвери и Мальсиберы. Я хочу представить Северуса главам древних и влиятельных родов. Договорюсь с Друэллой. Она одолжит мне несколько своих эльфов для подготовки к банкету», продолжала миссис Принц, словно разговаривая сама с собой. «Боюсь, придется пригласить Малфоев, куда же без них, и, она недовольно поджала губы, этого выскочку Валдемарта. Смотри, Северус, повернулась она к правнуку, не смей повторять при нем своих фокусов с бесполочковой магией. Пусть изменение твоего статуса останется для всех лишь прихотью выжившей из ума старухи. Но где мы разместим такое количество гостей, матушка? Впервые подал голос Декстер, ошарашенный нововведениями, существенно понижавшими его в правах. В коттедже попросту не хватит места для всех. Я, конечно, не молода, но расширить заклинанием нашу гостиную как-нибудь сумею. Заодно и Северус поупражняется в колдовстве, снисходительно глядя на сына, сказала Элеонора. Надеюсь, ты не собирался позвать на прием твою подружку? Элеонора коснулась палочкой переливающейся всеми цветами радуги ленты, и та сама собой завязалась в красивый, идеально ровный бант. Северус посмотрел на блестящую упаковку, в которую был завернут его подарок Лили, и отрицательно покачал головой. Вот и молодец, похвалила его прабабушка. Во-первых, я не в курсе, можно ли аппарировать с такими юными маглорожденными, иначе как еще она попадет к нам в коттедж, а во-вторых, и это главное, не стоит шокировать представителей самых влиятельных семейств в магическом мире, и особенно Валдемарта, своим выбором. Пока, по крайней мере, вот закончишь Хогвартс, вступишь в права наследства, тогда и женись на ком пожелаешь, при условии, конечно, что она волшебница. А если бы Лили совсем не была волшебницей, не выдержал Снейп, вы бы не разрешили мне с ней встречаться? Дурной пример твоей матери, видимо, ничему не научил тебя, Северус, строго сказала миссис Принц. Мы с ними слишком разные. Я ничего не имею против Макглов, но, женившись на такой женщине, ты обречешь себя на жалкую жизнь, полную лжи и утаиваний. Ты же не хочешь стать, например, посмешищем в глазах родственников твоей супруги, а именно так, к сожалению, обычно и происходит. И вообще, с какой стати ты вбил себе в голову, что непременно женишься на своей Лиле? Стой, что я уже потерял ее один раз, и больше делать этого не намерен, подумал Снейп, упрямо сжав кулаки. Ладно, хватит болтать попусту, прервала неприятный для них обоих разговор Элеонора. Тебе пора, не забудь подарок, она уменьшила сундучок чарами, чтобы Снейп мог положить его в карман. Замечательно провести время, Северус. Первая половина дня рождения была слегка подпорчена из-за Петунии. Как бы ни сердились на нее родители, но все же взяли с собой в маленький итальянский ресторанчик в центре Каукварта. Северус никогда не бывал в этой части города и с удивлением рассматривал пестрые витрины многочисленных магазинов и кафе, располагавшихся вдоль бульвара. Для него Каукварт всегда оставался мрачным и серым местом с пустынными улочками. На протяжении всего праздничного обеда Петуния бросала на Северуса и Лили полные неприязни взгляды, а когда ее, как и договаривались ранее, отвезли к подруге, отказалась поцеловать сестру в щеку, чем безмерно ее расстроила. Цирковое представление проходило в огромном, установленном на площадке по соседству с футбольным полем, шатре. «Не раздевайтесь, думаю, внутри довольно холодно», предупредила детей миссис Эванс. Впрочем, ее опасения оказались напрасными. В шапито, как ни странно, было тепло, и Лили стащила с головы шапочку с пушистым помпоном и сняла перчатки. Северус сунул руку в карман и на всякий случай проверил, на месте ли подарок. Он уже шепнул подруге, что собирается вручить его подальше от зорких родительских глаз, и теперь Лили время от времени лукаво поглядывала на него. Было заметно, что она буквально сгорала от любопытства. Представление, вернее, та его часть, когда он все-таки смотрел на арену, а не на восторженно хлопавшую Лили, произвело на Снейпа достаточно сильное впечатление. Особенно его потрясли воздушные гимнасты. Эти самые обыкновенные и все же такие поразительные маглы, одетые в яркие трико, совершали под куполом цирка настоящие чудеса. Они перелетали с трапеции на трапецию, не хуже птиц. Для них словно не существовало закона притяжения. Казалось, они вообще не боялись упасть. «Боже, как это прекрасно!» — услышал Северус восхищенный шепот Лили. «Если здесь есть что-либо прекрасное, то это ты», — подумал Снейп, не в силах оторвать взгляды от ее лица. «А гимнасты — просто профессионалы, отлично делающие свою работу. Вот мой подарок», — они сидели на кровати в маленькой уютной комнате Лили. Северус положил на пушистое покрывало крошечный сверток в мерцающей серебряной обертке и дотронулся до него палочкой. «Финита». Сверток немедленно принял свои настоящие размеры. «Что это?» — спросила Лили, не решаясь развязать переливавшуюся различными цветами ленточку. «Волшебный сундучок», — с гордостью ответил Северус. «Открой его, там внутри флакончики с зельями. В шкатулке они не смогут ни разбиться, ни испортиться. Это просто потрясающе, Сев». Лили доставала фиал за фиалом, рассматривала на свет зелья и читала этикетки на них. «И ты сам их сварил?» «Ну не сам, конечно. Бабушка все время была рядом и следила, чтобы я ничего не напутал, а то взамен красивых волос ты бы осталась вовсе без них», — засмеялся Снейп. «Ты самый чудесный друг в мире, Сев», — улыбнулась ему Лили, наклонившись, поцеловала в щеку. «Я так счастлива, что мы вместе поедем в Хогвартс, и все сложится совершенно по-иному», — поклялся сам себе Снейп, возвращая ей улыбку. 1. Снадобье простоблиск, ангел, слиекиазес хаирпатион, средство для укладки волос и лечения кожи головы. На этикетке указано, что оно особенно эффективно для укрощения густых непослушных волос, делая их гладкими и шелковистыми. Та же этикетка предостерегает рыжеволосых, предупреждая, что использование ими этого снадобья принесет для них уникальные результаты. Но, похоже, что Рон Уизли также использовал этот продукт. Данное зелье изобрел Флемант Поттер. Он же возглавил компанию по его изготовлению, которую выгодно продал перед выходом на пенсию. HTTPS Harry Potter Fandom Comru Wiki D0% A1% D0% B. Глава 9. Прием в честь нового наследника. Обычно не отличавшаяся особым тактом миссис Принц назначила на вторую субботу февраля. «Я помню, что по воскресеньям ты встречаешься со своей подружкой», — сказала она внуку. «Поэтому и позвала гостей именно в субботу, чтобы не расстраивать твои планы. К тому же большинство приглашенных — слишком важные и богатые шишки, чтобы работать. Так что им и подавно без разницы, когда отправиться в гости. А сейчас не мешай мне, Северус. Я должна еще отдать массу распоряжений домовым эльфам». Северус уже и сам не знал, радоваться ему решению властной прабабки или огорчаться. С одной стороны, для его матери явно наступали лучшие дни. Отныне у нее появятся собственные, пусть и очень скромные, средства, а следовательно, и возможность вести самостоятельную жизнь. С другой, отношение пониженного в правах Декстера к новоявленному наследнику ухудшалось день ото дня. Если раньше он просто демонстративно не замечал своего внука, то теперь, столкнувшись с ним, бросал на него злобные взгляды, а пару раз, когда миссис Принц не могла этого увидеть, даже отвешивал Северусу подзатыльники. Впрочем, неприятности с дедом отходили на второй план, когда Снейп думал о стремительно приближавшейся встрече с Волдемортом. Судя по намекам Дамблдора, темный лорд начал создавать крестражи, будучи студентом Хогвартса. А значит, невероятно сильный и харизматичный темный волшебник, с которым Северусу еще только предстояло познакомиться, уже успел несколько раз расколоть душу посредством убийства. Северус не боялся разоблачения, он был абсолютно уверен. Темный лорд не снизойдет до того, чтобы применять легилименцию к 11-летнему мальчишке, пусть и вступившему в права наследия в обход собственного деда. Тем не менее грядущая встреча весьма тяготила Снейпа. Ему не хотелось вновь смотреть в глаза своего убийцы. Разумеется, нынешний Волдемарт еще не был похож на змееподобного урода, жуткую пародию на человека, каким стал после возрождения, и все же при одной мысли о нем внутри Северуса все цепенело. Он слишком хорошо помнил, как безгубый рот произнес безжалостное «убей». А затем, когда Снейп уже корчился на полу в предсмертных судорогах, бросил своему слуге холодное «жаль, я выдержу», — упрямо твердил себе Снейп. «Сейчас меня защищает от него мой возраст, а впоследствии я непременно разыщу и уничтожу крестражей и убью эту гадину. Ни Лили, ни Гарри, ни я больше не пострадаем от его рук». Отсутствие каких-либо сведений о крестражах волновало Северуса, пожалуй, сильнее всего. На данный момент только он один обладал знанием о том, что Волдемарт создал несколько темных артефактов и стал практически бессмертным. Даже Дамблдор пока не догадывался ни о чем подобном. Снейп прикидывал, стоит ли поделиться этой информацией со старым манипулятором или постараться проделать всю работу, не прибегая к помощи директора Хогвартса. Может, это звучало наивно, но в нем не утихала обида на Альбуса. Ведь тот фактически заставил Северуса убить его, не озаботившись, чтобы в волшебном мире узнали правду. Таким образом, Снейп и после смерти остался для всех гнусным предателем и отщепенцем, посмевшим отнять жизнь у самого великого светлого волшебника современности. Кроме этого, у Северуса была еще одна причина не доверять Дамблдору. В своем крестовом походе против Волдеморта тот не считался ни с какими потерями. Его путь к свету был буквально устлан трупами. Да что там говорить, Северус и сам входил в число жертв, принесенных во имя победы добра над злом. В любом случае, для того чтобы вести игру за спиной у Дамблдора, Северус нуждался в союзниках. На сегодняшний момент у него имелся всего один верный ему человек. Он не сомневался, что старая миссис Принц сумеет помочь ему в борьбе с Волдемортом. К тому же Элеонора была достаточно умна и хитра, чтобы действовать во благо внуку, при этом оставаясь в тени и не привлекая к своей персоне ненужного внимания. К сожалению, несмотря на то, что его прабабка являлась сильной колдуньей, для уничтожения Волдеморта Снейпу требовалось сплотить вокруг себя нескольких преданных ему волшебников. Разумеется, он не собирался уподобляться директору Хогвартса и создавать альтернативный Орден Феникса. Но, возможно, для того чтобы кардинальным образом изменить будущее и расправиться с Темным Лордом, ему придется совершить немыслимое и сблизиться с людьми, которых в прошлом он считал заклятыми врагами. Задавая себе вопрос, готов ли он ради спасения жизни Лили пересмотреть свое отношение к Блэку, Люпину или даже Джеймсу Поттеру, Снейп понимал, что, похоже, именно так он и поступит. Помимо этого, он все чаще раздумывал над тем, как уговорить Люциуса Малфоя не примыкать к сторонникам Темного Лорда. У Снейпа никак не получалось забыть того жалкого, запуганного, абсолютно сломленного морально человека, каким он увидел своего единственного друга по возвращении последнего из Азкабана. Волдеморт полностью разрушил жизнь Малфоя, угрозами заставил Драко принять черную метку, превратил родовое гнездо старинного магического рода в бандитский притон. Невзирая на впитанные с молоком матери высокомерности пренебрежительное отношение к маглам, Люциус не отличался жестокостью и, насколько Снейпу было известно, принимал участие в рейдах пожирателей скорее от необходимости доказать преданность хозяину, чем вследствие врожденной склонности к садизму, как, например, Эйвери. Лорд нуждался в деньгах и в политических связях Люциуса, и потеря лояльности со стороны рода Малфоя ощутимо ударила бы по Ридблу. Северус пока не представлял, как убедить магов из чистокровных семейств не примыкать к Волдеморту, и это мучило его больше всего. Снейп прекрасно помнил, что в год, когда он сам сделался пожирателем смерти, идеи Темного Лорда поддерживали многие волшебники, имевшие вес в магическом мире. Требовалось каким-то образом раскрыть им глаза. Но вот как этого добиться, не мог же он сам залезть на стол в большом зале и во всеуслышание объявить: «Я, Северус Снейп, знаю, что случится со всеми вами в будущем». Это было бы слишком даже для волшебного мира.